Глава 17. Ваши вложенные 20 золотых готовы вернуть прямо сейчас. А еще 40 – это доход с вашей идеей насчет шорт. Название звучит странновато, но прижилось. Я подготовила документы. Вы теперь владелец 40% лавки и мастерской. Что ж, давай посмотрим бумаги, соглашаюсь я. Ничего я в местной клинописи не понимаю. Цифры еще понятны, а вот как проверить, продала ли она товара на 102 золотых или нет, я не могу. Но сделал умную морду, хотя, наверное, выглядело это жалко. Забрал 60 золотых, похвалил Марибель, потрепав ее по щечке, и собрался уходить. Но сразу уйти не получилось, в лавке поднялся шум. Выходим с хозяйкой и видим разгневанную тетку лет 30, высокую и тощую, и, судя по одежде, графиню. «Позвольте представиться. Граф Гаррет Кныш, один из хозяев данного заведения. Чуть приукрасил я факты, ведь у меня здесь лишь доля, и не самая большая». «Что вызвало ваш гнев?» «Ты, граф, а где положенные гербы, знаки и прочие отличия?» — возмутилась тетка. «Школа магии башня запрещает ученикам пользоваться титулом», — перебил ее я. «Название школы, как говорится, на слуху, и какие там цены за обучение всем известны, поэтому взгляд графини сразу смягчается, а голос становится тише. «Ах, Гаррет, я графиня Аграфена из королевства Цон. Тут проездом. Мне очень рекомендовали эту лавку, а подобрать ничего я так и не смогла», — произнесла она уже почти ласково. «У вас красивые длинные ноги. Их надо показывать, но не так, как вы это сделали, просто укоротив юбку. Куда эффективнее смотрелось бы зауженное платье с разрезом, ну, почти до самой талии. А вашу грудь, хоть и небольшую, можно визуально увеличить или, напротив, спрятать», — начал советовать я, оглядев даму уже откровенным взглядом кобеля. «Как же я ее увеличу?» Удивилась графиня, но посмотрела на меня уже более внимательно. Потом, повернувшись к Марибель, спросила: «Милашка, у вас есть отдельный кабинет?» Через полчаса Марибель собственноручно сшила для знатной гости юбку с высоким разрезом из дорогой кожи, которая сидела на бедрах графини просто изумительно. А грудь мы решили вовсе не прятать. Чего ее прятать? Она хоть и небольшая, но до сих пор стоячая. Просто сделали щедрый вырез в блузке из паучьего прозрачного шелка. «Конечно, все сшито на живую», — покраснела от похвалы графини Марибель. «Да и идея вовсе не моя. Это граф посмотрел на вас мужским взглядом и сразу подсказал, что бы ему самому хотелось видеть. Буду ждать и готова платить за срочность», — любовалась своим новым образом в небольшое зеркало Аграфена. «Зеркала в этом мире — вещь дорогая, но в лавке без них никак». Попрощался я с Марибель и, уже получив легкий засос от благодарной графини, я вернул моему дизайнеру все золотые обратно. «Купи зеркало в полный рост, даже два. В отдельный кабинет поставь хорошую мебель. Приобретай свежие газетные листки. Пусть знатные господа и дамы развлекаются, пока ждут. Найми художника. Пусть набросает эскизы ходовых моделей. Закупи дорогие ткани для аристократии и закажи визитки с адресом нашей лавки. Идей много, но, боюсь, денег на все не хватит. Даже тех, что вы вернули. 60 золотых — ваши. У меня еще примерно столько же в запасе. Мастерская и лавка приносят по 20 в месяц, а одно зеркало в полный рост стоит сотню», — озабоченно произнесла Марибель. Пришлось доставать заначку в 200 золотых, что прихватил сегодня из дома, и отдавать. В голове роились новые планы. Развлечения для спутников покупателей, реклама, ведь в газетах сейчас только новости да объявления. Ну и если планировать серьезный доход, надо выходить на богатых людей. Вот бы пьем сюда. Жаль, далековато. Реально можно неплохо развернуться. Перед возвращением я заехал в лавку и накупил товаров. Взял в основном съестное, так как в школе кормят скудно. Делают это, думаю, из педагогических соображений. Всю следующую неделю занимался учебой и только теперь начал осознавать. Знания здесь уникальны, нигде больше их не получишь. Интернета-то нет и книг мало. Удалось показать перстень Шашину. «Неплохая цацка. 10 стоит», — прикинул он, проверив артефакт. «Чем выше ранг мага, тем ценнее вещь. Поможешь продать?» — спросил я в надежде наскрести сумму для выкупа фамильного бизнеса Бурхиса. «Не быстро. Для подарка хорош. Но такие поводы не каждый день случаются. Оставляй, тем более в школу больше 5 артефактов брать нельзя», — согласился Герд Шашин. А в выходной меня навестили сразу 3 женщины. Марибель, графиня Аграфена и леди Марчер. Как последняя меня отыскала, ума не приложу. Сидят все трое у ворот школы, дожидаются. Меня, разумеется, сегодня не отпустят. Я второй в рейтинге, отстаю всего на 3 балла. Общение начал по старшинству. «Графиня, какими судьбами?» Радушно интересуюсь я, замечая, что Марчер прислушивается к каждому слову, а Марибель демонстративно безразлична. «Отдельных комнат для встреч здесь не предусмотрено. Пришлось выйти на улицу. Благо, зимы тут нет. Садись себе на лавочку, да болтай. Не я один такой. Вон и Мирей с родителями беседует». «Мы хотим перевести лавку в мое графство», — сразу обозначила цель визита графиня. Тут же стало ясно безразличие Марибель. Наверняка они уже все обсудили. «И какое же у вас графство?» — уточнил я. «Лично у меня около 8000 закупных, наемных и рабов. Плюс свободный город в 4000 человек. Плюсы очевидны. Налог всего 10% против 25% в столице. К тому же здесь Марибель любой может обидеть. И не спорьте, Гаррет. Я все выяснила. Вы второй раз всего проведали. Чудо, что до сих пор никто из аристократов не обобрал ее подчистую. Да, плюсы — это важно. А вам это зачем? Нужна моя доля?» — в лоб спросил я. «Нет, я не дура и вижу. Вся ценность в ваших идеях и мастерстве Марибель — реализовать ваши нестандартные проекты. Мне достаточно, что я буду одеваться у вас, и никуда ездить не надо. Ну и налоги». Гладко стелит Аграфена. «Есть и минусы. Тут люди богаче, напоминаю я. Гаррет, королевство Цон, и в частности мое графство, находится недалеко от столицы, пару дней пути. Наши места силы, где стоят обелиски, а их в королевстве 3, навещают знатные люди со всего королевства. В таком случае я не возражаю. А муж твой что скажет?» — повернулся я уже к Марибель. «Мы расстались», — беспечно махнула она рукой. «Вздумал меня ревновать. Вот профурсетка, но талантливая. Схватывает все на лету». Аристократка и простолюдинка откланялись, одарив меня поцелуями, явно замеченный Мирей. Я же остался беседовать с леди Марчер. «Как ваш пансион?» «Надо сказать, готовить его девиц изумительно. И моя жена Мила, и ее подруга Ирила отлично устроились. И мужья их довольны», — похвалил я. «Кто, Ирила?» — усмехнулась Марчер. «Вот уж не поверила бы. Но мужчина она слаба. А вы давно ее видели?» «Недавно встретил с мужем-бароном в столице. Деньги она любит еще больше мужчин, а у барона они водятся», — сказал я, не споря с собеседницей. «Сам убедился. Примерно жены из Ирилы не получится. А вот для легких связей самое то. Впрочем, там Дава уже очередь занял». «Так что за дело у вас ко мне?» — поинтересовался я у Марчер. «Я выхожу замуж и хочу попросить вас об услуге. Восстановить кожу», — призналась женщина. «Поздравляю. Но с кожей-то что? У вас она как у младенца», — удивился я, разглядывая леди. «Это для моего мужа. У него большой рубец на лице. Нет, человек он хороший, деньги водятся, профессия надежная, ювелир. И меня любит. Но как взгляну, жуть берет», — призналась Марчер. «Помогу, не бесплатно, конечно. Но чтобы без болтовни. Я обещал лишний раз этим заклинанием не пользоваться», — предупредил я. Взял у нее адрес и собрался уже уходить, как меня окликнула Мирей. «Гаррет, мои родители хотят спросить тебя насчет Сандая». «Слушаю вас», — доброжелательно сказал я, подходя ближе. «Мог бы заставить и самих подойти ко мне, но уважил подругу». «Гаррет, а ваш Сандай, жених нашей дочки, случайно не аферист?» — с тревогой в голосе спросил ее отец. «С чего такие мысли?» — удивился я. «Он взял у меня крупную сумму и уже неделю как не выходит на связь, хотя амулет мы ему дали хороший», — пожаловался тот. «Я ему тоже деньгами помог, и даже магессу 11-го ранга в помощь обещал», — задумался я. «Он должен сейчас по морю плыть». «Утонул! Или пираты схватили!» — разрыдалась Мирей.